не став отвлекать Лича от работы, тем более, процесс поднятия близился к завершению, я отошел в сторону и принялся наблюдать. Страж положил камень душ на труп и отплыл немного назад. По мановению его костяной перчатки, на земле вспыхнул круг ритуала и в следующее мгновение засверкавший камень ушел в мертвую плоть, а труп начал течь и меняться. Из него словно выплавлялась похожая на остальных одаренных фигура мертвого мага. «Приказывай», воспарив над землей, прогудел поднятый, сверкая синими огнями глазниц в прорезях костяного доспеха. И судя по ощущениям, новый лич в моих рядах не уступал по мощи самому Шерсашу, а может даже и превосходил. Все же, душа древнего колдуна по качеству превосходит даже несколько слепленных вместе душ одаренных не самой высокой силы. Но что меня больше всего порадовало, так это предусмотрительность помощника. Он не забыл перенести привязку на меня, а не на себя. С обычными скелетами и слабосилками так и надо поступать, а вот действительно сильных личей лучше держать под прямым контролем. «Помогай», — ткнул рукой в работающих магов главный страж и развернулся ко мне. «Повелитель, докладывай», — кивнул ему, проводив взглядом проплывшего мимо нового мага в моей армии. «Проведена полная зачистка поселения сатиров, обнаружена и убита целей в количестве 317 особей, души наиболее сильных воинов и всех магов захвачены и идет подготовка к поднятию новой нежити», — сообщил Шерсаш. «Потери — 41 простой скелет из имевшихся на начало сражения 200, из которых невосполнимо уничтожены 16, а также один маг, которого я уже вернул в строй. ХММ, против серьезного противника, да при штурме поселения, которое поддерживают сильные маги, это очень даже неплохой результат. Не будь в армии костяного дракона и потери могли оказаться раза в два, а то и три больше. Даже подумать боюсь, сколько пришлось бы потерять ночным эльфам, возьмись они штурмовать подобную рощу самостоятельно и без поддержки действительно могущественных личностей, вроде Кинариуса или братца со жрицей. Также, с тел магов были сняты уцелевшие артефакты и помещены в экранируемый ларец, продолжил доклад мой самый компетентный заместитель и полководец, делая жест в сторону собственноручно изготовленного мной хранилища для опасных артефактов, в количестве 6 штук. Так, их я посмотрю уже дома, в подходящей для этого мастерской, как правило, изделия демонов или их почитателей, тем более, под патронажем кого-нибудь из натризимов, отличаются крайне пакостными сюрпризами для всех, не имеющих никакого отношения к пустоте и скверне. Собственно, именно на этом и погорели многие эльфийские маги, подвергнувшись принудительной мутации в сатиров, когда взялись изучать подарки демонов без должной подготовки. Кивнув Шерсашу, я осмотрелся и заключил, что подчиненные и так прекрасно знают, что делать, значит, дальше и без меня отлично обойдутся, пора возвращаться в крепость. «Эвакуация войска на тебе, как только закончите набор пополнения», — бросил стражу, отворачиваясь. «Слушаюсь, повелитель». Активировав артефакт привязки животного, я спрятал в нем гиппогрифа и коротким жестом, построив портал, шагнул сквозь возникший в воздухе зеркальный овал, ступив на каменный пол внутреннего двора. Приготовившиеся к нападению, скелеты и стражи охраны опустили оружие и погасили готовые сорваться боевые заклинания, опознав своего создателя. Довольно хмыкнув, любой идиот, попробовавший таким образом проникнуть в святая святых крепости, уже оказался бы уничтожен. Я подождал, пока сквозь портал пройдет скелет с ларцом, после чего развеял заклинание. Шерсаш уже достаточно знаком с пространственной магией, чтобы вернуться с войском самостоятельно. Раньше у него не хватало маны на открытие грузового портала, но за последние годы резерв моего помощника солидно подрос, а связь с мощным источником увеличила скорость восстановления до заоблачных высот, по сравнению с обычными магами. Справиться. Проследив за отнесшим трофеи в мастерскую скелетом, я с хрустом суставов потянулся и размял плечи. Пусть нельзя сказать, что прошедший день прошел слишком уж напряженно, но обильное использование маны как во время сражений, так и вне их, принесли чувство усталости. Можно было бы заняться исследованием отжатых у сатиров трофеев, вот только желание вернуться домой к девочкам под бок и удобной кровати пересилило любопытство с огромным отрывом. Так что через пару минут я оказался в прихожей древа, что с некоторых пор начал считать своим домом. Я дома, скинув сапоги за порогом, я пошлепал босыми ногами по гладкой древесине пола. «Добро пожаловать!» Выглянула в холл из кухни Лил-Линали, радостно улыбаясь. «Как успехи первой экспедиции?» Сдержанно осведомилась ее сестра, спускаясь по лестнице со второго этажа. Учитывая связь женщин с жилищем, неудивительно, что меня заметили еще на входе и поспешили встретить. Да как сказать, с одной стороны, основная цель путешествия оказалась недостигнутой, а с другой, удалось решить несколько побочных задач, возникших за время поисков. Неопределенно пожал я плечами, приветственно целуя эльфиек. Трудно ожидать успеха, только начав обшаривать руины древних городов. Не избежала этой участи и старшая женщина дома, также появившаяся поблизости, пока в щеку, но упругую попу я украдкой потискал, чем заслужил символические подзатыльники от сестер. «А где дети?» Отстранившись от смутившейся Квенилы, спросил я подруг, осознав довольно непривычную тишину жилища. «Обычно мелкие демонята уже с визгами и воплями носились бы поблизости, требуя внимания вернувшегося родителя. Гуляют на улице с друзьями», — отмахнулась Аньяла. «Если бы не это, то поверь, ты бы первым узнал». «Да уж, не сомневаюсь», — усмехнулся я, обнимая сестер. «А пока, как насчет кормежки голодного мужчины?» Глава 4. Наконец, найдя нечто, напоминающее рукотворный вход, если почти разрушенные каменные врата, выполненные еще в имперском стиле и ведущие в глубину ничем не примечательной горы, можно так назвать, я облегченно вздохнул и расплылся в широкой улыбке. Наконец-то хотя бы такой незначительный признак, что в этих дерьмовых горах вообще существовало эльфийское поселение, обозначенное на древней карте. После того, как мне довелось облазить на своих двоих практически каждую скалу в этой местности, найти хоть такой след уже большая удача. Даже прям не верится, демоны побери идиотов, сюда забравшихся и меня вместе с ними. И ведь мог бы давно на все плюнуть и свалить домой, вот только это уже 14-я попытка и первая, выглядящая хоть настолько перспективной. Все началось с того момента, как у меня не удалось открыть портал в местные горы, имея вполне точные координаты города. Сам факт уже заставлял насторожиться, если даже точка открытия портала пришлась бы на землю или камень, я об этом узнал при попытке прохода. Вот только невозможность соединения двух точек пространства означает, что на той стороне такую возможность блокируют. Осознанное противодействие. Это означает, что какая-то магия там сохранилась, даже если жители оказались погибшими. Пусть портал нельзя было открыть не только по имевшимся координатам, но и во всей местности со временем, опыт в использовании пространственной магии позволил смещать точку выхода на километры в сторону от начального положения. Я бывал не так далеко от указанных гор, благополучно переместившись туда. Начав движение из небольшой рощицы, использовавшейся годы назад как место для стоянки, через день уже был на месте. После чего обнаружил первый из сюрпризов. На очень немаленькой площади в десятки квадратных километров вокруг оказалась раскинута тончайшая сеть чар, по сути, не блокирующих пространственные заклинания напрямую, но нарушающие их работу, приводя к немедленному разрушению еще на стадии формирования. Очень интересное и изящно гениальное решение, даже не требующее особых затрат маны, сеть просто вплеталась в образовывавшуюся структуру и дестабилизировала ее в процессе завершения. Благодаря возможности видеть магию, я сполна отследил весь процесс, происходящий при открытии портала. Это уже уровень не простого мага, а настоящего архимага, причем времен существования империи. Не уверен, что смогу повторить подобное лично. По-моему, эта штука способна блокировать и демонические порталы. Впрочем, испытанный восторг по поводу чужого искусства не помешал мне проклинать неизвестного мага. Кинжал также отказывался работать, вынудив передвигаться по горам пешком, поскольку использовать духа разведчика в таких условиях не имело смысла. С воздуха можно было спокойно пропустить признаки цивилизации, особенно если город под землей, а облетать каждую скалу или груду камней отдельно в поисках входа заняло бы недели и даже месяцы времени. Пусть у демонического зрения и достаточно небольшое покрытие, но мне не обязательно находиться в прямой видимости, чтобы что-то заметить. И тут я обнаружил вторую подлянку. Кроме сети, камень в местных горах был не похож на обычный и обладал слабыми магическими свойствами. С одной стороны, это не препятствовало моему зрению на поверхности, но с другой, что-либо четко видеть вглубь камня я переставал уже через десяток-другой метров, что наводит на размышления, прямо место, словно созданное природой для сокрытия от демонов, а уж с невозможностью использования пространственной магии, поисковая, из-за особенности камня, также не действовала нормально, и скрытности от обнаружения с воздуха, сдается мне, что город строили как раз на всякий случай в качестве убежища, если гости из пустоты окажутся далеко не мирными. Ну, или это был исследовательский городок, которые высшие эльфы любили организовывать во всяких глухих и труднодоступных местах. Вот только даже точное знание причин не позволит мне просто так найти заинтересовавшие поселения. В любом другом случае я просто проследил бы по имевшемуся плетению его источник, а там уже можно было и признаки разумного обитания разумных отследить. Здесь же исключительно ногами работать, демоны побери неизвестных умников. Вот когда можно пожалеть об отсутствии умения обращаться в птицу, как умеют некоторые друиды. Пусть воздух над горами достаточно обитаем, но не настолько, чтобы вообще невозможно было взлететь. На поиски я убил больше 2 недель и наткнулся на полуразрушенную арку ворот, скрывавшую за собой туннель в толщу камня, только благодаря чистой случайности. Если в этом месте когда-то и была магия, то она благополучно исчезла вместе с обломками металла, что в давние времена служили надежной преградой, а после катаклизма просто никто не потрудился восстановить заброшенный ход. Знакомое зрелище. Уж на руины я насмотрелся в последние годы достаточно, еще бы добыча при этом имелась. Внимательно осмотрев уцелевший участок камня столба арки с правой стороны, я убедился в наличии контуров вырезанных знаков, использовавшихся при строительстве. Время не пощадило искусственную работу, доделав то, что не смогло землетрясение, но даже так я узнавал некоторые из рун, преимущественно используемых эльфами для защиты и сокрытия входов. Осторожно преодолев груду камней, к этому времени превратившихся в часть скал и поросших жесткой травой и чахлым кустарником, я оказался в рукотворном туннеле, сейчас больше похожем на небольшую вытянутую пещеру. Потолок и стены кое-где обвалились, оставляя для прохода небольшие щели, куда мог с трудом протиснуться взрослый эльф, открывая новое поверху или вообще образовывая завал в несколько метров длиной. Можно было бы попытаться расчистить их магией, благо, земляных элементалей я для подобного уже использовал, вот только блокирующая пространственную магию сеть не действовала уже через десяток метров вглубь камня, позволяя мне применять кинжал и скакать через препятствия с легкостью, никому другому недоступной, здорово экономя время и ману. Ну, и не привлекая лишнего внимания к творимой магии. А то мало ли, если на поверхности магия сохранилась, то и системы защиты могли до сих пор сохраниться в рабочем состоянии, а это уже дело серьезное. Илледану в свое время довелось познакомиться с защитой одного исследовательского комплекса высших эльфов, и уровень усыпальницы Малфуриона покажется детским лепетом в сравнении, особенно учитывая не только оборонительный, но и обширный атакующий потенциал. Без команды опытных и сильных магов, умеющих работать в команде рядом и делать нечего, не говоря уж о возможности проникнуть внутрь комплекса, будет немного обидно, если обнаружится что-то подобное и придется делиться с обществом магов добычей. После пологого спуска примерно на 4 метра вниз и более десятка километров в длину, порушенный туннель привел меня ко входу в огромных размеров пещеру, точнее, сперва надежному завалу, а потом уж в пещеру, но это частности. По размерам она уж точно не уступала той, в которой расположилась моя крепость, а может и превосходила. Если довольно низкий потолок я видел, то стену только ту, из которой выбрался. Собственно, это и была почти сплошная стена без всяких признаков проделанного когда-то туннеля. Вот и ответ на вопрос, почему ничего не починили, если здесь кто-то остался живой. Шансы на это маленькие, но есть. И вместо того, чтобы лично проводить исследование, я призвал духа и отправил уже его на разведку, быстрее, незаметнее и безопаснее. Спустя час, обшаривая закоулки, ответвления и просто левые ходы от основной пещеры, оказавшейся изрядно вытянутой, я почти не удивился, обнаружив на довольно просторном и свободном участке с высоким потолком небольшой городок, обнесенный стеной, пусть и выглядевший потрепанным, но довольно целым. Несомненная заслуга невысоких светлокожих эльфов, его населявших. Ну, что-то подобное я и ожидал, если ход есть, то он должен куда-то вести, а вот наличие жителей ставит крест на моих планах мародера, но открывает другие возможности для сотрудничества как посредника. Осталось только решить, стоит оно того или риск напороться на агрессию слишком велик. Кому-то подобная осторожность может оказаться излишней, и в другой ситуации я бы согласился, но здесь в качестве противников будут не примитивные создания и слабые колдуны, а множество магов времен империи, вполне способных заломать меня просто за счет тысячелетнего опыта использования магии. Облетев духом город по окружности, но не приближаясь слишком близко, я внимательно вгляделся в стоявших перед воротами стражников. Хмм, очень интересно. А вот это уже меняет вероятный расклад в случае конфликта, в мою пользу. Похоже, можно попытаться наладить контакт с высшими эльфами лично. Запомнив самый короткий путь до ближайших из двух ворот, я перестал удерживать духа и, поднявшись с земли, пошагал по проложенному маршруту. В отличие от моей пещеры, здесь растительности, а вместе с ней и живности оказалось намного меньше, так что я даже ни разу не столкнулся ни с кем за право прохода, легко скользя в тени мимо изредка попадавшихся существ. Подземный сумрак, лишь немного рассеиваемый в местах большего скопления светящегося мха на полу и стенах, для этого подходил идеально. Кое-где были заметны признаки поблизости жилья, натоптанные тропки, явно не имевшие отношения к местной живности, некоторая настороженная пугливость небольшой группы ящеров, объедавших чахлую растительность и в полглаза отслеживавших округу в поисках опасности. Около небольшого ручья можно было разглядеть отпечатки сапог на влажной земле посреди других следов. В общем, было заметно, что высшие эльфы добывают себе покушать в окрестностях города и делают периодические обходы, не полагаясь лишь на магию. Хотя, никаких обнаруживающих заклинаний я пока не обнаружил, даже оказавшись недалеко от их поселения. Скрытый тенями, я спокойно вышел в прямой видимости с городских стен и неспешно зашагал к воротам, по-прежнему не замечая никакой магической защиты, кроме вплетенной при постройке. Неужели дела у них настолько плохи? В итоге, я смог подобраться буквально на расстоянии 30 шагов к расслабленным стражникам, прежде чем слабый магический свет с верхушки ворот заставил постепенно проявиться для простого взгляда. Но и тогда устало привалившаяся к стене парочка из эльфа и эльфийки в классических доспехах, использовавшихся в империи, не обратила на меня внимания. Ну это вообще уже верх безалаберности. Подойдя поближе, я обнаружил, что высшие эльфы просто дремали, используя опору позади, чтобы не падать и выглядеть при исполнении издалека. Умно. Вот только данную идиллию нарушил я. «Приветствую сородичей», произнеся приветствие, я понадеялся, что этого будет достаточно для привлечения внимания. Спокойно сопевшие в две дырки, эльфы дружно вздрогнули и подняли опущенные на грудь головы, сонно моргая глазами, ну и открывая лица для взгляда. Оценив впавшие щеки, глубокие синяки под глазами и общую бледность стражников, можно было подумать, что они больны, вот только имеется и другая причина такого вида – жажда магии. Ва, ночной эльф, ну и привидится со сна. Тихо пробормотал эльф, подняв на меня мутный взгляд и через пару секунд вернулся к прерванному занятию. Его же напарница сперва протерла глаза и только убедившись, что высокая фигура с сиреневой кожей перед ней не собирается исчезать, отвесила челюсти и широко распахнула глаза, застыв в шоке. Я лишь вопросительно приподнял правую бровь и сверкнул усмешкой, бросив взгляд на задремавшего дальше стражника. Это заставило девушку с клацаньем закрыть рот и, бросив взгляд туда же, мучительно покраснеть. По выражению лица эльфийки было заметно, что помощь товарища ей не помешает и сильное желание этого самого товарища хорошенько потрясти, но положение по обе стороны ворот это сделать не позволяет, особенно под неожиданным гостем. Вот она и переводила взгляд с него на меня и обратно, делая неудачные попытки что-то выдавить из себя и оглядываясь на напарника. Когда стало ясно, что эльфийка скорее окончательно впадет в панику, чем достигнет какого-либо результата, я вздохнул и молча повел рукой в сторону сопящего в две дырки эльфа. Еще больше покраснев, стражница добралась до Сони и принялась его трясти. «А, что, в чем дело, Аллира?» Потряс головой эльф. Наблюдая за парочкой, я только и мог закатить глаза, сразу видно, что на этом посту они ни разу в жизни никого разумного не встречали. На вид высшим эльфам не больше 1000 лет, так что ничего удивительного. «Смотри», — тихо зашипела девушка, силком повернув его голову от себя в моем направлении. «Не приснилось», — обалдело прошептал напарник. Я же лишь сверкнул насмешливой улыбкой, заставив сравниться цветом лица с соседкой. «Приветствую сородичей», — еще раз поздоровался с ними. «И мы тебя приветствуем, Кильдри». Поспешно выпрямился и шагнул вперед парень, мельком оглядев себя, после чего продолжил: цель посещения нашего славного города. Оказавшаяся немного позади, эльфийка тихо на него зашипела, всем своим видом выражая готовность отвесить подзатыльника простоволосившемуся напарнику. От экзекуции того спасало лишь мое присутствие и нежелание еще больше остыдиться. «Полагаю, войти в город и поговорить с главным эльфом», — ответил я, насмешливо хмыкнув. «С точки зрения этикета, применимого в данной ситуации, они полностью провалились на начальном этапе переговоров. Пусть Иллидан, а за ним и я не являлся особым поклонником, но покрутившись среди высшего общества, усвоил достаточно, чтобы не упасть лицом в грязь в любой ситуации. Прежде чем впускать кого-то через ворота, мы должны уведомить лорда Витриса», извиняюще склонила голову стражница, беря эстафету переговоров. «Все же, наше поселение закрытого типа и со времен падения империи это не изменилось. О, похоже, кто-то знает законы города, весьма полезно в данной ситуации. Я не против», пожал плечами к явному облегчению парочки. Они быстро переглянулись, и парень стушевался под яростным взглядом эльфийки. Устало вздохнув, он развернулся и, приложив ладонь к неприметному рисунку на воротах, скользнул в приоткрывшуюся дверку в правой створке, исчезнув из виду. «Ну что же, подождем. Это будет даже интересно, пообщаться с высшими эльфами, жившими в изоляции с самого катаклизма и не засевшими все те важные события, что меняли ночных эльфов на протяжении последних тысяч лет. С одной стороны, никаких кинариусов, жрицы луны и долбанных друидов, повернутых на природе и ненавидящих магию, а с другой стороны, они оказались в положении тех сородичей, что смотали через океан, после высадки на новом источнике сорняка драконов. Судя по тому, что кто-то в этом городе есть, они не вымерли и как-то решили проблему недостатка маны, пусть не полностью, но об этом хотелось бы узнать немного подробнее. К тому же, в обновленном эльфийском обществе теперь нормальные, неущербные маги, способные восстанавливать ману самостоятельно и не потеряв при этом огромных объемов, а это уже жирный плюс, который несомненно заинтересует правителя высших. Предлагать создать новый источник я даже не буду, несмотря на наличие склянок. Этот осколок древности желательно обществу магов прибрать к рукам, со всеми имеющимися знаниями и опытными одаренными, что смогут взять на себя поставленное на поток обучение как во времена империи, а не еще больше поощрять политику изоляционизма, получи местные мощный источник маны. Уж если высшие эльфы за 8 с лишним тысяч лет не выбрались из своих гор, даже не попытавшись найти сородичей, то заставить выползти из дома сможет только серьезная нужда, такая, как жажда магии, если судить по встретившей меня парочке. Кстати о парочке, пока я задумался, уйдя в размышления и практически перестав обращать внимание на окружающий мир, эльфийка обнаружилась практически на расстоянии вытянутой руки, с прикрытыми в блаженстве глазами и совершенно счастливой улыбкой на лице. Ха, на мгновение я растерялся, но почти сразу же понял причину. Мана. Я почти не использовал магию за последние дни, и даже такое жадное до магии тело, как эльфийское, не может вечно сдерживать все увеличивающиеся напор маны. Мизерная часть все равно просачивается, и измученная жаждой магии эльфийка наверняка это ощутила. Учитывая то жуткое чувство, гложущее тебя изнутри хуже самого дикого голода, я даже ее понимаю. Пусть мне достались только воспоминания от Иллидана, но все равно, даже такая память пробирает до самых костей. Вздохнув, я начал уже осознанно выпускать вокруг себя ману, заставив девушку вздрогнуть и неосознанно потянуться навстречу. Мне даже пришлось прочистить горло, чтобы она не уткнулась носом мне в грудь. «Прошу прощения», — пролепетала стражница, вернувшись в реальности, жутко смутившись. Тем не менее, несмотря на мое подспудное ожидание, эльфийка осталась на месте, не сделав ни шагу назад. Вопросительно вздернув бровь, я хмыкнул, а ведь с первого взгляда показалась намного более робкой. «Не стоит», — отмахнулся от извинений, — «пользуйся, пока есть такая возможность. Жажда магии, отвратительная вещь, и попрекать ее наличием просто не имеет смысла». «Спасибо», — с чувством склонила голову эльфийка, встав еще ближе. «Недостаток маны в городе еще не так ощущается, как вне его стен, а уж отстоять смену у ворот желающих нет. Странный факт, существует множество заклинаний, предназначенных для отбора чужой маны среди магов, но ничто так не утоляет жажду магии, как просто поглощаемое телом из внешней среды, даже если совсем недавно мана принадлежала другому магу». И как же ты оказалась на столь неприглядном посту?» — спросил опять готовую впасть в нирвану стражницу. «Сюда обычно ставят в наказание С готовностью ответила та, и на меня полился поток слов всего обо всем, из которых я только успевал выделять крупицы стоящей информации. Мне оставалось только кивать, поддакивать и аккуратно направлять этот поток в сторону интересующих меня тем наводящими вопросами, пытаясь не обращать на уже откровенно повисшую на мне собеседницу. В любой другой ситуации я не преминул бы воспользоваться шансом распустить руки, тем более, если дама не против, а очень даже за, но уж слишком такое поведение похоже на наркомана, готового на все ради дозы. Несмотря на то, что дело касается простого выживания, сравнение удивительно точное, так что источник информации будет достойной платой. Как выяснилось, городом управлял лорд Витарис, как до краха старого мира, так и после него. Нетрудно догадаться, что данный эльф является к тому же и сильнейшим магом, организовавшим и успокоившим впавших в истерику подданных, что в один момент оказались лишены бессмертия вместе с подпиткой источника вечности, а потом и познали отчаяние с появлением жажды. Поскольку это был все же город магов, где проводилось множество исследований, у них имелись приличные запасы накопителей, позволивших протянуть какое-то время, и тут нельзя не восхититься их лидером. При всех своих многочисленных недостатках, как мне поведали по секрету обычные женские сплетни, мужик не только смог задавить всех паникеров, но и буквально заимевшиеся в запасе несколько лет, успел составить и привести в исполнение план, призванный имеющуюся проблему решить. Я даже немного прибалдел, когда Арила рассказала его суть. Высшие эльфы не только смогли пробиться в пустоту и поймать могущественного демона, но и пустить его на батарейку без особых последствий для себя. И это в то время, когда другие сородичи, припавшие к этой силе, превращаются в уродливых тварей, вроде сатиров. Да я даже представить себе не могу, как сделать нечто подобное. Будет очень любопытно взглянуть на место, способное сдержать действительно могучее существо и способ преобразования его силы в нейтральную. Илридан в основном был практиком и заумную теорию не очень жаловал, а я бы вовсе не отказался оказаться способным на подобные фокусы магического искусства. Классическое образование всем приятно и хорошо по сравнению с нынешним, но в подобные дебри науки имеет смысл углубляться с куда большим багажом знаний. У местных такая возможность была. Размешанный на задворках империи, этот городок служил домом для ученых и исследователей, посвятивших себя темам, лежащим за пределами нашего мира. По крайней мере, теперь понятно, каким образом они вообще смогли выбраться в пустоту, да еще и найти подходящую сущность, не говоря уж о последующем пленении, доставке обратно и удержании на протяжении столь долгого срока. Правда, в последние тысячелетия демон начал постепенно выдыхаться, за прошедшее время подкачала даже демоническая живучесть. Потому и ощущается обычными жителями приличная нехватка маны. Недавно даже начали циркулировать слухи, что некритичных для города жителей стоит укладывать в сон для меньшего потребления от демона, но дальше разговор в дело пока не зашло. Непонятно, почему лорд не организует поимку нового источника для города, раз уж опыт уже имеется, но кто знает, какую цену пришлось заплатить в первый раз. Также удалось узнать, что у лорда фактически нет оппозиции во власти, способных составить конкуренцию как по знаниям, так и по силе магов в городе просто не проживает. Да и вообще таковых за всю свою жизнь Аллира не припомнит, а это чуть больше 4000 лет. Хотя, я готов поспорить, что таковые когда-то имелись, ну не может целый город держаться на одном действительно сильном маге. Если предположить, что часть конкурентов полегла во время охоты на источник магии, а остальных потом по-тихому прикончил лорд во избежание будущих трений за власть, то становится понятно, почему нового поймать уже не получится. Вытягивание информации завершилось возвращением порядком запыхавшегося напарника, но эльфийка и не думала от меня отлипать, чем заслужила изумленный взгляд. Правда, о причинах такого поведения напарницы стражник недоумевал недолго, уже спустя пару мгновений недоумение на лице сменилось озарением, а затем восхищением и выражением дикой зависти. Кому что полагалось, и так было понятно. У меня создалось ощущение, что он и сам не прочь был бы присоединиться к Аллире, заставив меня подавить нервное передергивание. Я же говорил, что жажда магии слишком похожа на действие наркотиков. Только тут это просто жизненно необходимая функция, ощущающаяся куда более остро, нежели голод и жажда. Лорд примет тебя, ночной эльф, справился с собой через некоторое время стражник, сообщив мне результат доклада начальству. Отлично, «Тогда веди», — кивнул я безымённому эльф. Стражница с большой неохотой отцепилась и после благодарной улыбки вернулась на свой пост, выглядя уже значительно лучше. «Я же прошел ворота и оказался в затерянном городе. Ну посмотрим, что даст встреча с главным высшим эльфом». Глава 5. Следуя за провожатым по мощенным улицам древнего города, я активно вертел головой по сторонам. Пусть память Иллидана вполне достоверно передавала величие старинной эльфийской архитектуры, но увидеть все своими глазами намного интереснее, пусть даже я и не различаю цветов, а палиться с духом не хотелось. Было хорошо заметно, что город много повидал на своем веку, влияние времени невозможно сгладить даже магией, особенно если ее недостаточно и для самих жителей. С моим зрением, повсюду можно было заметить следы небольшого ремонта, старательно подогнанного под общий вид, что показывало наличие личности, разбирающейся в строительстве. Неужели кто-то из архитекторов империи выжил, а то преобразованные деревья в качестве жилья достаточно комфортны, вот только гораздо менее надежны, чем укрепленные магией каменные строения, да еще и уязвимы к огню. Ну и стены вокруг современных лесных городов ощутимо проигрывают каменным, трехметровой толщины и укрепленных магией. Кстати, несмотря на подземное нахождение, улицы были хорошо озеленены деревьями и кустами, видно было, что за газонами хорошо ухаживали, а почти возле каждого жилого дома располагалась площадка, отведенная под выращивание съедобных и плодоносящих растений. Хах, все может измениться, но эльфы по-прежнему предпочитают выращивать еду себе сами, даже маги, которым проще заклинанием создать что-нибудь пожевать. Что касается жителей, то такое ощущение, будто никакого катаклизма и не было. Точно так же, как и 10 тысяч лет назад, вокруг спешили по своим делам невысокие светлокожие эльфы, разве что среди них не наблюдалось более высоких сородичей с фиолетовой кожей. Ну и то, что я старался игнорировать, практически каждый прохожий считал своим долгом провожать меня и провожатого любопытными взглядами, а некоторые даже принялись следовать в отдалении. Вот чего я не люблю, так это подобное пристальное внимание, ощущать себя диковинкой то еще удовольствие, а учитывая тот факт, что большинство населения выглядело не старше 5-6 тысяч лет, то вполне очевидно, ночного эльфа здесь еще не видели за прошедшее время. Ну и прятать свою мощь как мага я не счел нужным, лучше общаться с лордом, имея хоть такое преимущество, потому что высшие эльфы уделяют много большее значение общественному положению и родословной наряду с личной силой, и на обычного охотника, как я одет, большая шишка будет смотреть с презрением, чего хотелось бы избежать. Такая демонстрация в самый раз. Пусть в самом городе насыщенность магии была в несколько раз интенсивней, чем снаружи, но даже по сравнению с нынешними поселениями ночных эльфов, ощущалось довольно жиденькой и какой-то затхлой, что ли, если подобное слово вообще применимо к нейтральной мане. Следуя по главной улице за провожатым, я отвлекся от изучения древнего города и сосредоточился на появившемся вдалеке здании настоящего дворца. Не потому, что это был дворец, Иллидан за свое время общения с магической аристократией империи успел их насмотреться, а потому, что в поле моего зрения попала чрезвычайно сложная магическая конструкция, пронизывавшая нижнюю часть этого дворца и довольно сильный, для местных, источник маны, а также чья-то духовная сущность, от которой эта мана текла, очевидно, пополняя накопитель. И благодаря знакомству с магией душ, я сразу определил, что она находится на последнем издыхании, несмотря на принадлежность к довольно могучему существу. Очевидно, тот самый демон и есть, вот только скверный я что-то не заметил. Впрочем, в пустоте обитают не только классические демонические расы легиона под руководством павшего титана Саргариса, но и другие могущественные существа. Пусть информации о них почти нет, демоны не стремились поделиться подобным знанием, но некоторые из сильнейших магов империи смогли выбраться за пределы нашего мира без помощи дорогих союзников и принесли немало информации, кто вернулся живым. Совсем неудивительно, что местные исследователи смогли с толком воспользоваться имеющимися знаниями для своего выживания. И это еще одна причина поиска уцелевших городов империи. Огромное количество знаний по магии оказалось просто утеряно, а я знаком лишь с некоторой незначительной частью огромного массива, в основном, практической направленности. Взобравшись по длинной лестнице, мы миновали двух стражей в церемониальных доспехах, буквально светившихся магией, и пройдя через распахнувшиеся двери, оказались внутри холла местного дворца. Вопреки моим ожиданиям, провожатый остановился у входа, а мне навстречу шагнул хозяин этого места. Согласно негласным традициям империи, подобная встреча гостей у порога показывает расположение встречающего и восприятие как равных, что уже довольно неплохо. Поднапрягшись, я вспомнил правила этикета и выдал положенное приветствие, обратившись к высшему эльфу как магу, а не правителю города. Собственно, таким простым способом я намекал лорду на причину своего появления, а то мало ли что ему в голову взбредет о этот счет, ну и выигрывал момент на его оценку. Облаченный в вычурно украшенные одежды, что были популярны у магов 10 тысяч лет назад, лорд внушал, несмотря на то, что был головы на две ниже меня, ну и магом оказался серьезным, являясь раза в полтора старше Илридана, лорд почти не уступал в объеме магического резерва. Учитывая тот факт, что мои запасы маны довольно быстро росли с самого побега из тюрьмы, это внушало уважение и невольную опаску. Пусть помощи я и смогу задавить, благодаря почти безграничному восстановлению, вот только разрыв в тысячелетия опыта использования магии таким образом не сократить. После взаимных расшаркиваний, эльф пригласил меня продолжить общение в более уютном месте, за пару минут переходов по коридорам приведя в довольно уютную комнату, больше похожую на рабочий кабинет, нежели приемную для гостей. Удобно расположившись в паре кресел рядом со столиком, появившаяся прислуга бесшумно обеспечила блюдом с мясными закусками под бутылку почти черного по цвету вина и столь же быстро исчезла. Мы с лордом Витарисом отдали должное напитку и только после этого перешли к более серьезному разговору, до этого обмеваясь ничего не значащими вежливыми фразами. В наших краях уже очень давно не видели ночных эльфов, еще с тех пор, как существовала империя и продолжали работать телепорты, задумчиво произнес он, наблюдая игру света в хрустальном бокале. Учитывая прошедшее время и общую труднодоступность моего города для гостей извне, твой визит не выглядит случайным, маг Илридан, подчеркнул собеседник мою принадлежность к магическому обществу, и он таковым не является, лорд Витарис, без всякого напряжения признался я, что довольно странно, учитывая массовый исход изгнания магов, благодаря действиям новых правителей, едва слышно хмыкнул маг. Я удивленно вздернул бровь, кто бы мог подумать, что местных высшим эльфам станет известно хотя бы такие подробности. Значит, предполагаемая самоизоляция оказалась не настолько полной, как я ожидал. Хм, скажем так, недавно власть поменялась и количество магов в нашем обществе стремительно растет, усмехнулся я и пригубил ароматное и терпкое вино. И новым магам необходимы знания, так ведь? Сразу ухватил суть лорд. Сбежавшие маги по большей части захватили свои библиотеки с собой, а что не смогли, уничтожили, вздохнул я, а потом и друиды со жрицами постарались подчистить остатки запретных знаний. Пусть сейчас удалось восстановить довольно значительный пласт знаний за счет различных хранилищ тех, кто застал времена империи, но по сравнению с имевшимся уровнем образования, этого мало. «Понимаю», — покивал Витарис, — «и самый простой способ восстановить пробелы — обыск руин. Именно, ну и надежда на то, что какие-то города все же уцелели, как в вашем случае, я сделал многозначительную паузу». А уж если к книгам имеются еще и опытные учителя. Учителей у нас в достатке, другое дело, что ночные эльфы могут за них предложить. Многозначительно хмыкнул лорд. Я слышал, у вас проблемы с жаждой магии, новые поколения одаренных Ашинвальского леса подобных неудобств не испытывают даже без подпитки источником вечности, довольно выложил я козырного Джокера в первый же ход, главное, чтобы наживку заглотили. И лишь чуть расширившиеся глаза собеседника показали удивление такой неожиданной новостью. Уж что-что, а лицо древний маг держать умел. Это, довольно неожиданно, признал высший эльф спустя минуту молчания. Сотни магов, стремящиеся к новым знаниям, с удовольствием поделятся маной для сородичей, намекнул лорду, старательно давя довольную улыбку. Никуда ты уже не денешься с крючка. Довольно интересное предложение, задумчиво потер подбородок Витарис, отставив в сторону недопитый бокал. Поскольку я всего лишь разведчик, то заключать договор за все общество магов не могу, но оплачивать маной доступ к знаниям, это самый минимум, уточнил для лорда, более подробные условия придется обсуждать с более высокопоставленными магами, принимающими решения, и как с ними связаться, осведомился собеседник, уже не скрывая своей заинтересованности, видно, прижало уже по-крупному. Вот координаты портала в пограничный город, где есть филиал общества, достал я из кармана заблаговременно подготовленную бумагу как раз на такой случай, а там уж вызвать тех, кто может заключать договор и не составит труда. Несмотря на сплошную блокировку, не поверю, что из самого города невозможно применять пространственную магию, наверняка защиту можно снять или имеется оставленная лазейка, вроде моей портальной площадки в крепости. Вы не потеряли это знание? Вздернул брови маг, принимая координаты точки выхода. Как строить стационарные порталы, восстановить не удалось, а вот с заклинаниями проблем нет, не зря же я столько мучился и писал учебники. Понятно, убрав бумагу, лорд повернулся ко мне, должен признаться, новости о столь резкой смене политического курса застали меня врасплох и вызвали желание узнать больше. Допив бокал, я устроился поудобнее. Почему бы и нет, пожал я плечами. Столь радикальные изменения в нашем обществе начались с достаточно банальных событий, рождения детей. Особых подробностей я не рассказывал, лишь общие черты изменений, произошедших за последнюю 1000 лет. Более точные сведения Витарис сможет узнать и сам, когда окажется на территории Ашинвальского леса, а вот очертить новую структуру общества и с кем ему придется общаться в ближайшем будущем, окажется полезным для обеих сторон. Ну а после, ход будет уже за лордом, учитывая его положение, игра на чужой территории будет наиболее удобной. В конце концов, никто не давал гарантии, что искомые знания у него просто не постараются отобрать, так что лучше лишний раз не нервировать и дать Витарису иллюзию контроля. Все равно, даже если придется ждать контакта несколько лет или десятилетий, это не такой уж большой срок для нас, чтобы переживать. Пусть все идет своим чередом. С лордом я проговорил в общей сложности около 3 часов и расстались мы вполне довольные друг другом. Я получил обещание связаться в ближайшее время с представителями общества магов с целью интеграции города в государство ночных эльфов на правах автономии. О моих поисках сохранившихся осколков империи многие были осведомлены, и в связи с этим даже был составлен список возможных предложений выжившим сородичам за утерянные знания, а правитель – гарантию решения их проблем с жаждой магии без столь кардинальных действий, как прорыв в пустоту и поимка демона на батарейку. От подобного размена выигрывали обе стороны. Дальше решать будут уже совсем другие эльфы, и политика меня не касается. Из дворца меня провожали уже с почетным караулом из 2 пар стражников, и если сперва я доумевал по этому поводу, то, оказавшись за массивными дверями, понял такое решение Витариса. Оказавшиеся на площади несколько сотен высших эльфов буквально впились в меня взглядом, стоило только выйти на улицу, и голодный блеск их глаз меня вовсе не успокаивал, заставляя чувствовать очень неуютно. Я даже пожалел, что дворцовых стражей оказалось всего 4, а не раза в 3 больше. Слишком уж это хлипкая защита от почуявшей магию толпы. К счастью, перекрыть испускание маны я догадался еще в здании, и сейчас окружающие эльфы не ощущали меня даже магом, не говоря уж про ходячий источник решения проблемы жажды. Полагаю, только это и спасло меня от участи быть погребенным под телами, когда стражи начали разгонять окружающих с дороги. Буквально кожей ощущая сотни взглядов, я внутренне передернулся и порадовался, что нет нужды добираться через весь город к воротам. Лорд любезно разрешил использовать площадку порталов, защищенную от имеющейся блокировки и помех. Небольшое здание располагалось как раз недалеко от дворцовой площади и рядом с казармами городской стражи. Покрикивая на собравшихся эльфов, дворцовые стражники расчищали дорогу, а я демонстрировал ледяное спокойствие и жалел, что не мог нормально различать выражения лиц окружающих. Мне хотелось бы узнать, что чувствуют обычные высшие эльфы по отношению такого неожиданного визита темнокожего собрата. По крайней мере, это дало бы мне возможность узнать, действительно ли так все печально, как выходило по рассказу Аллиры, или она старательно давила на жалость. А такое вполне возможно, хоть и сомнительно. Войдя внутрь невысокого куполообразного строения, полностью пустого, но покрытого внутри рунической вязью на всем свободном пространстве, включая стены и потолок, я завистливо вздохнул. При быстром осмотре удалось опознать только 1/3 использованных рун, не говоря уж про определение общих функций масштабной конструкции. Некоторые связки из знакомых рун даже вогнали меня в ступор, я раньше и не представлял, что их можно использовать подобным образом. По сравнению с моей работой по защите родника вечности, это как сравнивать вышедшие из рук мастера совершенства и потуги талантливого, но ученика. К Как только станет доступна местная библиотека, придется в экстренном порядке поднимать уровень собственного образования и бежать переделывать защиту крепости и подземелья. Вам открыть портал или сами справитесь? Оторвал меня от изучения рун один из стражей, подойдя поближе. Сам, благодарю, кивнув ему, я повернулся и взмахом руки развернул овал портала, использовав лишь чуть больше маны, чем обычно. Шагнув сквозь сияющую пленку, я ступил на вымощенные камнем улицы так хорошо знакомого мне приграничного города и вздохнул полной грудью. Пусть сразу это и не ощущалось, но даже воздух здесь был намного более насыщенным и свежим, несмотря на многочисленную зелень, выращенную высшими эльфами, да и в месте обитания большого количества довольно сильных магов. Ощущения нейтральной маны были совершенно другие. Не чувствовалось некой искусственности, что ли? Закрыв портал и заслужив от окружающих лишь несколько любопытных взглядов, в последние годы пространственная магия стала довольно обыденным зрелищем в среде магов, я задумчиво потер подбородок. С одной стороны, я довольно долго прошатался по горам, без всяких удобств цивилизации и гигиены, потому надо бы наведаться домой и привести себя в порядок, за одним и отдохнув. А с другой, информация о найденном городе высших эльфов должна как можно скорее попасть к руководству общества магов. Тяжело вздохнув, я с тоской посмотрел на видневшийся вдалеке такой родной дом древа и побрел к местному представительству. В конце концов, я уже почти сотню лет состою в обществе и последние пару десятилетий в качестве старшего мага-консультанта, благодаря обширному вкладу в магическую науку и создание противодемонической защиты. Несмотря на прошедшее время, нанесенные демоническим вторжением раны еще свежи в памяти старших поколений, откуда всего пара ступеней до места в совете, так что стоит вести себя ответственно. Горячая ванная и мягкая кроватка могут немного подождать, когда на кону возможность влиять на политику родной расы. Пусть сейчас мне это не особо нужно, но есть у меня стойкое ощущение, что возможность влиять на принятие решений в совете мне в будущем здорово пригодится. Оторвавшись от книги, я завернул листок на читаемой странице и, отложив ее в сторону, повернулся в сторону двери, вопросительно приподняв бровь на торчащие в проеме полностью идентичные головы. Близнецы Аман и Амила, самые младшие мои дети из десятка воспитанных лично, хоть и отметили четвертую сотню лет, но покидать родительский дом не спешили, как и обзаводиться своей семьей, в отличие от большинства старших братьев и сестер. Являясь почти идеальными копиями друг друга с поправкой на пол, близнецы предпочитали свое общество, нежели кого-то еще, и я готов поклясться, что у них имелась духовная связь, пусть найти ее не получилось даже у меня. Но как иначе они могут пользоваться запасами маны друг друга даже на солидном расстоянии, общаться без слов и уверенно находить один другого безо всякой магии? Мелкие паршивцы не спешат делиться имеющимися возможностями даже с родителями, предпочитая хитро улыбаться на вопросы и доводить мою исследовательскую жилку до исступления. «Да, мои хорошие, пришла задавака», — доложил брат, а сестра подтверждающе кивнула и передразнивая, скорчила надменную рожицу. «Задавака. Подобную кличку заслужила третья моя дочь, и седьмая в порядке появления на свет, старше шебутной парочки на полтора столетия и намного более серьезная, чем они. Учитывая профессию исследователя и экспериментатора, требующие достаточно большой самодисциплины и серьезности, неудивительно, что близнецы ее так прозвали. Вот только в отличие от них, она уже успела как завести семью, так и подарить мне двух очаровательных внуков. И это довольно частый случай среди новых поколений ночных эльфов, знаю уж каким образом, но кроме свойств души, мне удалось передать своим детям и либидо, более подходящие какой-нибудь короткоживущей расе. Соответственно, даже с откровенно низкой эльфийской рождаемостью, если долго пытаться, то какой-нибудь из тысяч выстрелов обязательно попадет в цель, затратив на это дело не несколько десятков тысяч ли, по разу в год, а лет 100-200. Так что сейчас никого не удивишь наличием отпрысков уже на пятом столетии, а то и раньше, если повезет. Ну пошли, проведаем Исарию и узнаем, с чего это она шила навестить старенького отца раньше, чем раз в год. Поднялся я с кресла, показательно закряхтев, чем заслужил насмешливые фырканья близнецов. Еще несколько раз наблюдая за жизнью людей на северном континенте и обзаведясь кучей внуков, я взял в привычку шутливо изображать влияние времени на тело, благо, Пару столетий назад ночные эльфы установили с ними контакт, и подавляющее большинство населения имеет представление о процессах старения короткоживущих рас. Когда распространилась информация, не без моей помощи, естественно, что подобная участь постигла и лишенных подпитки магии высших эльфов, вынужденных покинуть Ашинвальский лес, и так откровенно паршивая репутация Кинариуса и Ко упала еще ниже, отвратив часть даже самых преданных последовательниц Верховной Жрицы. Для условно бессмертных, ночные эльфы очень отрицательно относятся к попыткам лишить этого бессмертия даже так называемых еретиков, изгнанных из собственных рядов. Ей некогда открыть портал и сделать пару шагов, насмешливо фыркнула дочка. Естественно, она заявилась по делу. Ну, должен же кто-то в семье быть серьезным и ответственным, пожал я плечами, скрывая усмешку. Уж чего-чего, а жажду деятельности детки от меня переняли полностью, за некоторым исключением. Собственно, именно поэтому каждый эльф предпочитал заводить жен больше одной, да еще и с тещами, иначе за буйной мелюзгой и не уследить. В семье небес, пробормотал Аман и пригнулся, пропуская мой подзатыльник. Так о сестре плохо не отзываться, нахмурился я, но спускаясь по лестнице, увидел разговаривавшую с Аньялой дочь, как всегда одетую в свою мантию из драконьей кожи, и решил оставить воспитательную лекцию на следующий раз. Исари, мгновенно оказавшись рядом с ней, я сгреб дочурку в охапку и, расцеловав в обе щеки, подкинул в воздух и поймал, заставив оглушительно взвизгнуть. Не обращая внимания на заливающихся смехом близнецов, Исари уперлась мне в грудь руками и немного отстранилась, возмущенно, наверное, взглянув в лицо. «Пап, поставь меня на землю!» «Здравствуй, звездочка!» — улыбнулся я и насмешливо вздернул бровь. «А раньше тебе это нравилось?» «Это было в детстве, и я давно уже выросла». Отвернувшись, она попыталась скрыть прилившую к лицу кровь. «Ах, это удивительное чувство смущения ребенка, пытающегося выглядеть взрослым!» «Да даже если он и есть взрослых, для родителей это навсегда останется маленьким несмышленышем, которого надо опекать». «Ну-ну, хватит уже смущать Исари, дорогой», — вмешалась жена, старательно давя улыбку, и я с сожалением разомкнул объятия и дал дочке навести марафет. Ничто так не поднимает настроение, как возможность вывести из равновесия и засмущать серьезную и ответственную магичку. «Хм, может быть, потому она так редко у нас и появляется. Вообще-то, я зашла по делу». «Отец», — восстановила душевное равновесие дочь, вытащив из кармана свиток. «Тебе послание от исследовательского отделения общества магов». «Послание?» – удивился я, принимая бумагу и ломая печать со вспышкой магии. «И что от меня хотят?» «Понятия не имею, меня попросили только передать», – пожала плечами эльфийка. «Так, посмотрим». Я пробежал глазами по тексту. «Уважаемый старейшина общества магов Илридан, бла-бла-бла, в связи с вашими выдающимися заслугами на Ниве исследований, бла-бла-бла, ага, вот, приглашаем вас принять участие в планируемой экспедиции через океан, в поисках следов отколовшейся части нашего народа». Дочитав суть предложения, я озадаченно почесал затылок и подвел итог. Проще говоря, искать уцелевших высших эльфов или их потомков, уплывших почти 8000 лет назад с этого континента. «Мы с тобой», — хором заявили буквально завибрировавшие от предвкушения близнецы. «Выросшие на рассказах о моих похождениях, естественно, они не пропустят подобное событие». «Эй, я еще не согласился», — попытался остудить энтузиазм парочки. «Да, тогда почему ты так широко улыбаешься?» — скептически спросила жена, складывая руки на груди. «Да, папа, можешь не пытаться нас одурачить», — вздохнула дочь, копируя позу матери, — «будь иначе и тебя не назвали бы Илриданом-путешественником». Мне оставалось только пожать плечами. «Ну, по крайней мере, это не осеменитель».